Ты увидишь, что это за тип. Или я ошибаюсь, или он никого не уважает, возможно, не исключая и тебя, Лаура. У Лоренцо тоже такое впечатление. Лоренцо очень беспокоится за Габриэлу. Он позвонил мне, боится, как бы у нее не было неприятностей. И правильно боится. Я ведь кое о чем не сказал тебе. В тот вечер Габриэла тоже пошла на площадь Форнезе и никого не предупредила. Ты можешь как-то это объяснить? Нет. Остаток пути они прошли молча. Перед входом в отель она обернулась, чтобы поцеловать его, но вдруг замерла. Тиберий изменился в лице, сощурился, плотно сжал губы и смотрел куда-то в пространство. «Тиберий», — тихо сказала она, — «пожалуйста, не делай такое лицо. Когда ты такой, в тебе появляется что-то от настоящего Тиберия. Что с тобой? Что ты там видишь?» «Ты была знакома с настоящим Тиберием? С императором Тиберием?» Лаура не ответила, ей стало не по себе. «А я был», — сказал Тиберий, взяв в ладони ее лицо. «Я был с ним очень хорошо знаком. Странный это был император. Его усыновили, и никто не смог толком о нем рассказать. Его называют Тиберий, но его настоящее имя — Тиберий Клавдий Нерон. Тиберий Клавдий Нерон. То есть из трех наших имен составляется одно, и это мое имя. Занятно, не правда ли? Тиберий видел, что происходит вокруг. Он видел интриги, заговоры, он видел зло. И я тоже иногда вижу зло. И сейчас, Лаура, я вижу нечто ужасное. Вижу рядом с тобой, такой красивый. Перестань, Тиберий, ты устал, и тебя заносит. Пойду спать, поцелуй меня. Не думай больше об этой императорской семье. Вы от этого в конце концов рехнетесь. Тебе не кажется, что у нас и так хватает неприятностей? Ты никогда не был знаком с императором, Тиберий. Усвой это. Я это усвоил. С улыбкой ответил Тиберий. Вернувшись домой, Тиберий разбудил Клавдия, который как задремал, сидя на стуле, так все это время и просидел. А вот Нерон исчез, и вместе с ним бутылка. «Клавдий», — тихо сказал Тиберий, — «ложись-ка ты в постель, там тебе будет удобнее». «Клавдий, а ты знаешь, что на самом деле я не был знаком с императором?» «Я тебе не верю», — ответил Клавдий, не открывая глаз. Глава 19. 4 дня Ришар Валанс безвылазно просидел в номере отеля. Время от времени ему звонил инспектор Руджери, но Валанс всякий раз отвечал, что он работает, и вешал трубку. В пятницу утром Лоренцо Вителли дважды попытался увидеться с ним. «Я хочу поделиться с вами чрезвычайно важной информацией», — сказал он, позвонив Валансу от стойки портье. «Это невозможно». «Только и ответил Валанс». По мнению епископа, Ришар Валанс вел себя безобразно. И, несмотря на любопытство, какое вызывал у него этот человек, Вителли чувствовал, что его терпению скоро придет конец. «Это какой-то дикарь», — заметил портье, когда Вителли повесил трубку. «Он даже не желает принять монсеньора». Вителли барабанил пальцами по стойке. Он не решался оставить Валансу записку. «Начиная со вторника», — продолжал портье, — «приходится подавать еду к нему в номер. Он не выходит оттуда. Хотя нет, раз в день он прогуливается по кварталу и сразу обратно. Изабелла, горничная, уже стала его бояться. Ей страшно открыть окно, чтобы проветрить комнату. Там не продохнуть от дыма. Он даже не поднимает голову, когда она входит. Ей видны только его черные волосы, и она говорит, что он похож на хищного зверя. Говорят, французское правительство очень его ценит».